Даран не выглядел ошеломленным, да Нокс и не ожидал этого. В конце концов, этот человек был искусным политиком. «Боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы говорите, колдун». «Да, я послал своего брата в Иссос, чтобы попытаться узнать, действительно ли вы из того региона, но дом Мартиллов и Дорн, верные подданные короны. Ха, если кто-то действительно верит в это, то у меня для него есть на продажу прекрасный участок земли в центре страны умалишенных». Нокс усмехнулся. «Вы жаждете отмщения, принц Даран. Не пытайтесь отрицать этого. Гора убил принца Игона, проломив ему голову голыми руками. Затем изнасиловал вашу сестру до смерти, причем кровь мальчика все еще была на нем, а Лорх нанес вашей племяннице более сотни ножевых ранений. Затем оба были представлены Роберту Баратиону, который не только порадовался их смерти, но и освободил и наградил двух мужчин, ответственных за их гибель. Если вы не собирались мстить, то я разочарован в вас. Такое оскорбление не может остаться безнаказанным». Подняв свой бокал, Даран сделал большой глоток. «Роберт, Гора, Лорх, вы промахнулись с еще одной целью, если бы мы сейчас говорили о моей гипотетической мести. Тейвин, хоть и был соучастником, на деле не виновен в убийстве вашей сестры и племянницы. Эйгона, да, но не женщин», — ответил Нокс, подняв руку, чтобы остановить ответ Дарана. «Мы с вами знаем, что Тейвин умен, пусть и безжалостен. Илья и Рейнис были слишком ценны. В идеале, он хотел бы, чтобы Илья вышла замуж за его сына Джейми после того, как он воспользуется своим уходом из королевской гвардии. А затем Рейнис была бы обручена с наследником престола Роберта и Серси, что позволило бы ослабить напряжение среди лоялистов, которые знали бы, что кровь дракона, пусть и разбавленная, все равно будет на троне. Единственная женщина, смерти которой он действительно желал, была Лианна Старк, потому что, если бы она осталась жива, даже испорченная, Роберт назвал бы ее своей королевой, и Тейвин ничего не смог бы с этим поделать. Даран казался заинтересованным в его словах, не удивленным, но заинтересованным в точке зрения Нокса. Тогда почему он не осудил действия Гора и Ларха и не казнил их? Потому что для такого человека, как Тейвин, признание того, что он не контролирует ситуацию, хуже, чем признание своей виновности, — ответил Нокс, на что Даран кивнул. К тому же, он никогда прямо не говорил, что отдавал или не отдавал приказ о убийстве Ильи и Рейнис. Более чем вероятно, что он отдал приказ схватить их. Однако они начали сопротивляться, и из-за жажды крови, вызванной битвой, Гора и Лорх потеряли над собой контроль и убили их. Таким образом, у Тейвина оставались два варианта. Первый – признать, что его вассалы пошли против его приказа, и показать свою слабость. Или второй, ничего не говорить и позволить людям сделать собственные выводы. Разумеется, он сделал ставку на второй вариант. Скорее всего, рассчитывал на хорошо известную ненависть Роберта к Таргариенам, чтобы ослепить народ, и чтобы никто не заподозрил, что его собственные люди пошли и проявили самоволие. Отставив бокал в сторону, Даран сложил руки на коленях. «Ваши мысли резонируют с моими собственными. Тейвин, та еще колючка. Он скорее примет вину, чем признает, что где-то что-то не смог проконтролировать. Не будет ложью, если я скажу, что ненавижу Ланнистеров и Баратионов за то, что случилось с моей семьей. Но я не участвую в измене короне». Нокс улыбнулся игре слов. Он скучал по таким словесным полемикам. Север, при всем его очаровании, не любил политику и словесные баталии. Это очень напомнило ему время его работы в Темном Совете. Интересный оборот речи, сказать, что вы не участвуете в измене. Отставив бокал, Нокс решил, что настало время вытащить свой козырь. Мой ученик столкнулся с двумя интересными личностями до того, как мы встретились с вашим братом в Валантисе. Девушка и юноша, оба с серебристо-золотыми волосами и фиалковыми глазами. И молодой человек казался очень взволнованным. Как будто он ожидал, что что-то произойдет, но ему отказали в том, что он считал своим по праву. Несомненно, он надеялся на союз через своего рода помолвку. Но отец потенциальной невесты, должно быть, взял время на то, чтобы все тщательно обдумать и проанализировать определенные события, которые, возможно, произойдут в будущем. Дружелюбное поведение Дарана, как и вся атмосфера, полностью исчезли, когда Нокс обрушил на принца Дорна свою пресловутую бомбу. «Прежде чем принимать необдуманные решения, принц Даран», — сказал Нокс, подняв руку, — «знайте, что меня нельзя назвать верным железному трону. Собственно, все, что я услышал, можно считать простыми слухами или домыслами, не заслуживающими внимания. А раз так, то я, пожалуй, не буду распространять эти небылицы дальше нас двоих. Если только кто-нибудь не поступит, необдуманно, конечно, тогда я буду вынужден поступить так, как обязан, чтобы защитить себя и своих близких. Даран слегка расслабился, но не сильно. Он все еще был на взводе. А что нужно сделать, чтобы слухи не распространились? Ничего, ответил Нокс, отмахнувшись от беспокойства. Если ничего не случится со мной и теми, кого я считаю своими, то и слухи останутся за семью замками. Дарану был ясен скрытый смысл его слов. Нокс держал его, и Дорн в том числе, за яйца. Если Даран оставит его в покое, то факт встречи Аберина с изгнанными Таргариенами останется между ними. Но если бы Даран попытался что-то предпринять, слухи об этом распространятся со скоростью лесного пожара в сезон засухи. А учитывая отношение короля ко всему, что связано с Таргариенами, миру в Дорне, вероятно, придет конец. А если все изменится, спросил Даран, если бы по какой-то причине те, кто в изгнании, вернулись бы домой и принесли с собой войну, на чью сторону вы бы встали? Зависит от обстоятельств. Пожал плечами Нокс, мою верность нельзя купить, но имейте в виду, хоть я не обязан напрямую хранить верность Старкам или вообще подчиняться им, я считаю Неда Старка своим другом, а дружба для меня – редкая вещь. За всю свою жизнь я признал дружбу менее чем с 10 людьми, поэтому я буду очень огорчен, если с ним или его семьей что-то случится. Дарану не понравился этот ответ, но, похоже, он смирился с ним. Тогда будущее действительно получится интересным, если все пойдет по худшему сценарию. Действительно, весьма интересным, кивнул Нокс, поднимаясь на ноги. Думаю, на сегодня достаточно политических игрищ. Я чувствую, что в тренировочном дворе что-то неладно, и боюсь, что это нужно решить в ближайшее время. И пока мы будем пробираться туда, возможно, вы сможете ответить на мой вопрос, с какой целью существует Королевская гвардия. Глава 143. С самого детства Рианну восхищали проявления мастерства, будь то в живописи или на поле боя, особенно на поле боя. На самом деле, ее первое влечение возникло именно к дяде Аберину, после того как она увидела, как он в одиночку сразился и унизил не менее дюжины мужчин во дворе. Позже ее внимание переключилось на его оруженосца Димона Сында, который быстро стал одним из лучших копьеносцев в Дорне. Ей всегда нравилось наблюдать за хорошим спаррингом, но она никогда не испытывала такой остроты ощущений, как сейчас, когда Джон Сноу наносил сокрушительное поражение одному из лучших копьеносцев Дорна. Все ее существо словно горело, и вовсе не из-за солнечного жара. После того, как Сноу удалось взять 2 очка у Димона, внутри нее разлилось знакомое тепло. К тому времени, когда Сноу выиграл 5 очков с преимуществом в 2 балла, тепло переросло в бушующее пламя и начало разгораться между ее ног. И теперь, когда мальчик, нет, юноша вел со счетом 9-3 и находился на матч-пойнте, ей было трудно усидеть на месте. Огонь внутри требовал, чтобы она взяла то, что разожгло в ней такую страсть. Даже если Джон был слишком молод для подобных приятных занятий, точнее, немного моложе положенного, но этим можно было бы пренебречь. И она была не единственной, кого привлекло это зрелище. Рядом с ней все ее кузины смотрели на 2 мужчин с безраздельным вниманием. Она не знала, каким образом весть о происходящем разнеслась по дворцу, но кто-то точно проболтался. Ведь вокруг тренировочного двора, как на первом, так и на верхнем ярусах, толпились приезжие вельможи и слуги, несомненно, надеясь взглянуть на человека, которого обучал северный колдун и который был вероятным сыном Дорна, если слухи о его матери были правдивы. Прикусив губу, Арианна с восторгом следила за тем, как эти двое сражаются. Димон слегка запыхался. Копье он держал немного ниже, чем в начале поединка, сказывались тренировки, через которые они прошли, а потом еще и сам поединок. Однако Джон, похоже, не испытывал таких же трудностей. Конечно, дышал он тяжело, а тело его было покрыто потом, но стойка оставалась такой же твердой, как и в начале поединка. Издав громкий вопль, Димон сделал выпад вперед. Его копье метило в центр груди Джона, но бастард дернулся с какой-то нечеловеческой скоростью, уклоняясь от удара и отбивая наконечник копья. Димон, уже видевший этот прием, быстро контратаковал, пытаясь ударить древком копья. Однако ему не повезло, Джон тоже видел похожий фокус еще до этого спарринга, а потому чисто на рефлексах заблокировал древко и ударил демона ногой в незащищенную грудь. Уложив его на землю и заканчивая поединок, Джон напустил вой тренировочный клинок вниз, остановившись всего на волосок от того, чтобы нанести удар по голове демона. По всему двору разнеслись хлопки и поздравления обоих с блестящим завершением их выступления. Арианна, со своей стороны, не могла сдержать улыбку, глядя, как Джон протягивает руку, чтобы помочь демону. А да, он идеален. А если дать ему еще несколько лет, он станет еще совершеннее. Мне нужно поговорить с Аборой, и как можно скорее. Мне нужно знать, будет ли конкуренция за его взгляд, или нет. Серии хлопков постепенно стихли, кроме одной. Даже после того, как уже все остановились, кто-то продолжал медленно, словно насмешливо хлопать, а затем этот кто-то вышел из толпы во двор. Так, так, так, оруженосец принца Аберина, побежденный чужеземным мальчишкой. Как низко, должно быть, опустились стандарты красного змея. Арианна, она узнала человека, направляющегося к Джону и Деймону, и еле сдержалась от того, чтобы разразиться отборной бранью, но все же сдержалась, и лишь поднялась на ноги. Проклятие! Она высоко подняла голову. Отец не сказал мне, что сир Герольд Темная Звезда Дейн будет сегодня во дворце. Ленный рыцарь горного приюта приходился двоюродным братом печально известному сиру Артуру Дейну, последнему мечу Зари, и леди Ашари Дейн. Но если сир Герольд и унаследовал яркие черты лица дома Дейнов с его фиолетовыми глазами и белыми, почти серебряными волосами, то он не унаследовал их темперамент. Сир Артур был человеком чести, а леди Ашара – женщина изящная и щедрой. Темная звезда не был ни тем, ни другим. В душе он был жестоким ублюдком, и это еще самая мягкая характеристика, которой его можно наградить. Подумать только, а ведь я одно время подумывал о том, чтобы связать себя с тобой узами брака, чтобы утвердить власть над Дорном. Слава богам, я узнала о твоей истинной сущности до того, как совершила фатальную ошибку. Сир Дейн, громко сказала Арианна, привлекая внимание к себе и, как она надеялась, отводя от Джона. Это неожиданное удовольствие, вновь видеть вас в солнечном копье. Герольд ярко улыбнулся, когда она подошла к нему. Взгляд, который когда-то мог привести ее в восторг, теперь наполнял лишь ужасом. «Принцесса Арианна», — улыбнулся Герольд, взяв ее руку и поцеловав тыльную сторону. «С каждым днем ваша красота расцветает все ярче, и скоро грозит затмить само солнце, льстец», — улыбнулась она, но почувствовала отвращение к самой себе за то, что ей пришлось изобразить хотя бы какой-то интерес к этому человеку. «Но я должна признаться, что мне любопытно узнать причину вашего визита». Улыбка Герольда слегка поблекла, но затем засияла с новой силой. «Конечно же, из-за этого молодого человека». Герольд недобро улыбнулся, подманивая Джона. «Я приехал обсудить кое-что с твоим отцом, и представь мое удивление, когда обнаружил здесь, в солнечном копье, незаконнорожденного бастарда моей кузины-шлюхи. И он не только здесь, но и, судя по всему, унижает оруженосца самого Красной Змея, да еще и под пристальным взглядом принцессы Дорна. Боже, боже, как же низком пал дом Мартиллов. Неужели дом Мартиллов уже забыл, что именно варвары дома Старк сыграли важную роль в войне против Таргариенов? Той самой войне, в которой погибли наша любимая принцесса Элия и ее дети. И тем не менее, сейчас вы стоите здесь с сыном того самого бесчестного человека, который не только трахнул, оплодотворил и затем бросил мою кузину, Ашару, но и убил моего кузена сира Артура Дейна, меча Зари. Твои предки перевернулись бы в своих могилах, если бы увидели это оскорбление их памяти. Арианне захотелось дать ему пощечину, но, прежде чем она нашлась с ответом, Джон сам взял слово. «Мой отец не бесчестен», — четко и громко заявил бастард, «и я не знаю, является ли леди Ашара Дейн моей матерью. Мой отец никогда не говорил о ней. Он сражался с сиром Артуром Дейном на равных. Но, независимо от этого, вам не следует говорить о своих родственниках так недоброжелательно, сир Дейн. У нас на севере есть поговорка: когда падет снег и задуют белые ветра, одинокий волк умрет, но стая выживет. На севере семья – это все, сир». Арианне едва удалось скрыть гримасу. Слова Джона имели определенный смысл, но ей бы хотелось, чтобы он вообще ничего не говорил, поскольку не понимал, как нужно вести себя с таким человеком, как сир Герольд. «Неужели, ублюдок?» – спросил сир Герольд, сощурившись. «Тогда скажи мне, где было чувство чести и любовь к семье у твоего отца, когда он женился на этой шлюхе рыбе после того, как трахнул мою кузину и положил тебя в ее чрево. Самый благородный человек на земле, ха. Старк не признал бы честь, даже если бы она внезапно появилась рядом и укусила его за задницу. И в тот день, когда я поверю, что северный варвар может победить сына дома Дейнов в честном бою, я поцелую собственную задницу. Глава 144. Неужели, ублюдок? Спросил сир Герольд, сощурившись. Тогда скажи мне, где было чувство чести и любовь к семье у твоего отца, когда он женился на этой шлюхе рыбе после того, как трахнул мою кузину и положил тебя в ее чрево? Самый благородный человек на земле, ха, Старк не признал бы честь, даже если бы она внезапно появилась рядом и укусила его за задницу. И в тот день, когда я поверю, что северный варвар может победить сына дома Дейнов в честном бою, я поцелую собственную задницу. Дело было дрянь, а то и хуже. Она прекрасно видела, чего добивается Герольд. Он подначивал Джона, провоцируя его на необдуманные поступки. На что-то, что даст Герольду основание причинить ему вред. А этого она допустить не могла. К счастью, Джон, похоже, умел контролировать эмоции, так как он, к счастью, не попался на уловку, которую ему подкинул Герольд. Вместо этого он просто закрыл глаза и сделал несколько длинных и медленных вдохов, и с каждым из них его напряженное тело заметно расслаблялось. Герольд явно был недоволен. «Нечего сказать, мальчик?» – спросил Дейн, наклонившись к Джону. «Или, может быть, твоя предполагаемая победа над оруженосцем Красного Змея дала тебе ложное чувство превосходства? Как насчет настоящего вызова? Спарринг между нами двумя. И я даже предложу тебе поощрительный приз. Если тебе удастся взять хоть одно очко, я извинюсь за слова, сказанные в адрес моей кузины-шлюхи, твоей возможной матери и того бесчестного варвара с вялым хером, которого ты называешь своим отцом. Вызов принят», — немедленно сказал Джон. Голос его был торжественным и заставил Рианну вздрогнуть. «Великолепно!» Герольд одарил юного соперника своей самой злобной улыбкой. «Я не могу этого допустить, сир Герольд», — вмешалась Рианна, пытаясь встать между ними. Джон тренировался и спарринговался все утро. «Он измотан, а ты свеж. Поединок между. Уже оправдываешься за поражение мальчика, принцесса Арианна», — усмехнулся Герольд. «Не знал, что твои вкусы простираются так далеко, вплоть до варваров. Я в порядке, принцесса Арианна». Джон шагнул вперед. «Даже после моего поединка с сиром демоном, я все еще более чем способен справиться с сиром Дейном в поединке». Усмехаясь, Герольд начал ослаблять лямки своей одежды, чтобы ничто не сковывало движение. «У тебя слишком быстрый язык, ублюдок. Будем надеяться, что меч окажется столь же быстр, иначе я не получу должного удовольствия от того, что навсегда заткну тебя». Когда Герольд отправился за тренировочным мечом, Арианна налетела на Джона. «Что ты творишь?» – прошипела она тихим тоном. «Ты сделал именно то, чего он хотел. У тебя была протекция моего отца и моя собственная. Но теперь, когда ты в спарринге, он может причинить тебе вред и даже покалечить без всяких последствий». Джон повернулся к ней, и Арианна почувствовала, как внутри ее груди разливается странный холод. То был холод страха. Страха перед чем-то неизведанным. Темно-серые глаза Джона медленно становились темно-желтыми. То же самое относится и к нему. «Меня не волнует, что он говорит обо мне. Я всякого наслушался за свою жизнь. Но я не потерплю, чтобы кто-то оскорблял моего отца, его собственную семью или вас, принцесса. Не волнуйтесь, я легко справлюсь с таким, как он». Отойдя в сторону, Арианна беспомощно наблюдала, как Джон идет к центру двора, где уже стоял сир Герольд. Какая-то маленькая часть ее души хотела немедленно прекратить этот фарс. Герольд был вдвое крупнее и старше Джона, сражался уже много лет и заслужил репутацию безжалостного мастера меча. Но от Джона исходила уверенность и, ну, аура, если не сказать больше. Когда он сказал ей, что сможет справиться с сиром Герольдом, она поверила ему. «Не обмани моих ожиданий, Сноу», — подумала она, возвращаясь на свое место рядом с кузинами. У Немири, Таена и Элии было одинаково обеспокоенное выражение лиц, но Абара была спокойна, как будто сейчас пройдет все тот же обычный спарринг, не больше и не меньше. «Не стоит беспокоиться», — мягко сказала старшая кузина, как только вернулась к ним. «Сноу победит». Арианна уже собиралась спросить, откуда у ее кузины такая уверенность, но потом сама все поняла. Джон изменил свою стойку. На самом деле, казалось, что в нем изменилось абсолютно все, начиная с движений, заканчивая взглядом. Спокойное выражение лица, которое он носил во время спарринга с демоном, исчезла, и на его месте появился взгляд, который был наполнен чистой, без примесей, кипящей яростью. Даже сир Герольд выглядел потрясенным, хоть и пытался скрыть это, направляя свой деревянный тренировочный клинок на Джона. «Хороший трюк с глазами, ублюдок, но желтые глаза не делают тебя ж». Джон как будто превратился в смазанное пятно, когда бросился на Герольда. Его меч по дуге опускался вниз к плечу и груди высокого человека. Дэйн едва успел вовремя подставить свой клинок, чтобы блокировать удар. Заблокировать-то ему удалось, но сила Джона не поддавалась никакой логике. Деревянный учебный меч Герольда поддался и вонзился в его же грудь, заставляя сделать несколько шагов назад, чтобы восстановить равновесие. Но Джон не позволил противнику сгруппироваться, обрушив на него шквал атак, каждая из которых заставляла Герольда отступать все дальше и дальше. Прижавшись спиной к краю площадки для спарринга, Герольд, наконец, смог крепко встать на ноги и начал осторожные попытки контратаковать. Он вошел в ритм, даже потихоньку Джона от края площадки. Когда бастард начал отступать, беспокойство Арианны возросло, поскольку она начала замечать кое-что в стойке Джона. Он постоянно выставлял вперед переднюю ногу, и это однозначно брешью в защите, которая, как она надеялась, Герольд не заметит. Но, к ее несчастью, Герольд заметил, и когда Джон сделал шаг назад, Дэйн нанес удар по выставленной ноге Джона. Однако в тот миг, когда тренировочный клинок должен был попасть по голени, Джон с неуловимой скоростью переместил ноги, пропуская атаку Герольда мимо себя. Этим он не только избежал удара, но и оставил Герольда беззащитным, ведь тому пришлось низко пригнуться, чтобы ударить низкорослого противника по ноге и при этом сильно открыться. Разумеется, Джон не упустил своего шанса, нанес быстрый и сокрушительный удар в грудь Герольда с такой силой, что тот пошатнулся и упал на колено. Смертельный удар. Дэйн тут же вслепую контратаковал, пытаясь выиграть время и прийти в себя. Но Джон легко отбил выпад и, похоже, не собирался давать передышку. Он угрожающе ходит взад-вперед, держа свой учебный меч наготове. Нет, он не ходит. Быстро поправила себя Арианна. Преследует. Подобно хищнику, что кружит вокруг своей добычи. На лице сира Дэйна отразилась абсолютная ярость, и он снова приготовился к бою. Издав вопль, Герольд поднял меч в высокой хватке, намереваясь обрушить клинок на голову Джона. Но бастард просто поднял меч навстречу, блокируя и останавливая удар до того, как меч успел набрать скорость. Затем Джон сделал то, чего она не ожидала, и уж точно не видела, чтобы он делал это против демона. Он ударил передней ногой, зацепив колено Герольда и повалив его. Когда тот еще падал, меч Джона опустился Дэйну на плечо. Но, в отличие от поединка с демоном, Джон не остановил свой меч перед ударом. Нет, он именно рубанул им, причем с гораздо большей силой, чем должен был обладать молодой человек его возраста, и повалил мужчину вдвое старше, крупнее и опытнее лицом в пол. Глава 145. Мужчина, вдвое старше, крупнее и опытнее Джона, упал лицом на пол. Два смертельных удара, с улыбкой подумала Арианна, наблюдая, как бастард отступил на шаг и вновь начал преследование жертвы, в то время как сир Дэйн наполовину полз, наполовину перекатывался к краю двора. Если раньше я думала, что Джон впечатляет, то теперь пекло. Звук скрежета металла о кожу эхом разнесся по вмиг затихшему двору. Герольд вытащил из ножен свой меч, который оставил неподалеку. Это был уже не спарринг. В ход пошла живая сталь, и, судя по глазам Герольда, он жаждал крови и не остановится, пока не напьется ею вдоволь. Вскочив на ноги, Арианна закричала, призывая стражников вмешаться, но ее голос был заглушен криками тех, кто наблюдал, как Герольд бросился на Джона с остальным оружием. Вот только бастард даже глазом не повел. Уклонившись от удара Герольда, северянин крутанул свой учебный клинок по кругу и обрушил его на правую руку Герольда. Звук раздробленных костей и болезненный крик Герольда прорвались сквозь шум зрителей, и выпавший из ослабших рук меч лязгнул о пол. Но Джон еще не закончил. Вместо того, чтобы добить Герольда, который стал легкой мишенью, Джон выставил на него правую руку с раскрытой ладонью. Он начал медленно сжимать ее. Сомнения Арианны в том, что Джон обладает колдовскими способностями, развеялись, когда крики Герольда резко оборвались. Глаза сира Дэйна выпучились, а руки отчаянно хватались за шею, как будто пытались сбросить невидимую удавку. А затем изумление Арианны переросло все разумные пределы. Она с изумлением наблюдала за тем, как нечто поднимает Герольда в воздух, который сначала встал на цыпочки, а затем окончательно оторвался от земли и начал парить над ней, явно задыхаясь. «Ты называешь моего отца человеком без чести», — тихо произнес Джон спокойным тоном, но несмотря на шум вокруг, он слышал слова так, будто бастард стоял рядом с ней. Эта странность вкупе с жутким голосом создавала впечатляющую комбинацию, от которой у девушки пронесся холодок по телу, да холод и жар, что сменяли друг друга, рождая дрожь желания. «Вы оскорбляете память своего кузена, обоих, и оскорбляете принцессу в ее собственном дворце. Вы, сир, нет, ты не имеешь права на этот титул. Ты, Герольд Дейн, лишен чести. Довольно». Приказ прозвучал с такой силой, что большинство из присутствующих тут же опустились на колени. Даже Арианна почувствовала желание опустить голову в знак покорности, чувство, к которому она была крайне непривычна. Ей потребовалась почти вся ее сила воли, чтобы вместо того, чтобы подчиниться, начать оглядываться по сторонам в поисках того, кто отдал этот приказ. Она нашла. По телу пробежал очередной холодок, но на в десятки раз сильнее того, что вызывал Джон. Девушка как будто стояла перед самим неведомым, и она сразу поняла, с первого же взгляда, кто это такой. Красивый, высокий мужчина с пепельной бородой, убранными назад серебристыми волосами и черной тканью, закрывающей глаза. Его черная мантия развивалась за спиной, когда он входил во двор, несмотря на отсутствие ветра. Это лорд Алим Нокс, северный колдун, разрушитель пайка, аватар бога штормов, воплощение неведомого, ожившая воля старых богов и первых людей. А прямо за ним стоял ее отец, которого толкал в своем кресле-каталке ее дядя Аберин, и о ряхотах с топором наготове. У всех троих застыло во взгляде явное желание пустить кровь, но не Джону, а скорее на Дейну. Тот лежал в центре двора, забытый всеми из-за прибытия живой легенды и надрывно кашляющий. Отступив назад, Джон попытался взять слово, но колдун лишь поднял палец, заставив юношу умолкнуть, прежде чем он успел произнести хоть слово. Она была готова выступить вперед и защитить парня, но в этом не было необходимости, так как колдун обошел Джона и направился к Герольду, который все еще пытался прийти в себя. Когда он встал над поверженным мужчиной, Арианна вновь покрылась мурашками. Она не могла себе представить, что должен был чувствовать Герольд, оказавшись в центре внимания колдуна. «Ты оскорбил человека, которого я считаю другом». Голос колдуна такой спокойный, ровный, но в нем клубился скрывающийся гнев, который Арианна легко уловила. «Ты оскорбил собственную семью, моего ученика. Ты достал живую сталь во время поединка, потому что проиграл мальчишке, который вдвое моложе и меньше тебя. Твоя ревность переросла в гнев, гнев в ненависть. И теперь ты позволил своей ненависти ослепить тебя, позволил ей управлять тобой». Скребущий звук привлек внимание Арианны к ногам колдуна. Меч Герольда скользил по земле, никем не удерживаемый. Через мгновение он остановился прямо перед поверженным Дейном. «Ты ненавидел своего кузена, сира Артура, потому что он был мечом Зари. Ты ненавидел леди Ашару, потому что она считалась красавицей королевства и никогда бы даже не взглянула на тебя. Ты ненавидишь Мартиллов за их бездействие и слабость. Ненавидишь лорда Старка, потому что он победил сира Артура и пользовался расположением леди Ашары. Ненавидишь меня, потому что я работаю со Старками. Ненависть поглотила все, что в тебе было, не оставив ничего кроме себя самой. Даже сейчас, когда ты лежишь передо мной, задыхаясь, твоя ненависть требует, чтобы ты поднял меч и убил меня. Ты веришь, что, убив меня, станешь легендой, которая затмит твоих кузенов и остальных членов семьи». Из Дейна вырвалось что-то похожее на рык. «Скверная ситуация, в которую ты сам себя завел, и теперь осталось лишь два пути. Первый, ты сейчас уходишь, и начинаешь отпускать свою ненависть, постепенно освобождаясь от нее и возвращая власть над собственным рассудком. Или второй, ты полностью отдашься своей ненависти, возьмешь меч и пронзишь меня насквозь. Но хочу сразу предупредить, если пойдешь по второй тропе, то убедись, что действительно убьешь меня одним ударом, потому что второго шанса не будет. Ты уже потерял правую руку из-за своей глупости. Я бы не хотел, чтобы ты потерял еще больше». Со своего места, на полу, Герольд пристально посмотрел на колдуна, затем схватился левой рукой за рукоять меча и с помощью клинка поднялся на ноги. Даже с другого конца двора Арианна могла видеть ненависть в глазах Герольда, когда он встретился взглядом со скрытыми глазами северного колдуна. «Он дарит идиоту спасение. подумала она, глядя, как эти двое продолжают смотреть друг на друга. Часть ее, та часть, которая признавала Герольда своим соотечественником, хотела, чтобы он принял предложение и ушел. У него почти не было шансов против Джона. Какой шанс у него может быть против человека, который его обучил? Но другая ее часть, более садистская и злая, которая считала Герольда обузой, которой тот по большому счету и был, хотела, чтобы он померился силами с колдуном. Издав вопль, Герольд принял решение и сделал выпад вперед, направив острие меча прямо в незащищенное сердце колдуна. Арианна не удивилась бы, если бы колдун уклонился или даже заблокировал удар. Хотя, учитывая расстояние между ними и бешеный характер атаки, она не была уверена, что Нокс смог бы провернуть то или другое. Но чего она никак не ожидала, так это того, что колдун голой ладонью поймает острие меча, тем самым останавливая Герольда. Глупец. Глава 146. Глупец. У Арианны не было слов, чтобы описать то, что произошло дальше. Колдун, в правой ладони которого по-прежнему было крепко сжат клинок Герольда, поднял левую руку, и гром с молнией соскочили с кончиков его пальцев и ударили в грудь Дейна. Мужчину отлетел на несколько метров, упал на пол, начал корчиться в агонии и кричать во всю мощь своих легких, так громко, что, она была уверена, даже жители города теней могли его услышать. Пытка продлилась всего мгновение, но когда она закончилась, Герольд остался лежать на земле, свернувшись калачиком, хныча и всхлипывая, а от его одежды поднимались клубы дыма. Лорд-колдун Нокс прорезал тишину голос ее отца, привлекая все внимание к нему, когда Аберин вывез его на колесах к Ноксу вместе со своим всегда верным охранником Риохотахом. «Я понимаю ваш гнев по поводу его действий, колдун, и согласен с тем, как вы разрешили ситуацию, поскольку в ней участвовал человек, присягнувший вам. Однако я не могу позволить этому продолжаться. Как не могу позволить вам убить одного из моих вассалов в моих же собственных залах? Сир Дейн будет наказан за попытку причинить вред тем, кого я считаю своими гостями, а также за нарушение древних законов богов и людей. Даю вам слово». Она боялась, что колдун будет настаивать на своем, но, к ее облегчению, мужчина просто кивнул и отступил. «Как пожелаете, принц Даран». Нокс слегка склонил голову. «Прошу прощения за это происшествие. Если я и мой ученик утомили вас и злоупотребили вашим гостеприимством, то мы немедленно удалимся». «Глупости, лорд-колдун». Арианна даже не осознавала, что говорит, пока не сделала несколько шагов навстречу грозному мужчине. Она знала только одно: колдун грозится уйти, а этого нельзя было допустить. Только не сейчас, у нее еще не было возможности прочно запечатлеть себя в сознании молодого Джона. А после того, как она поняла, кем он может стать в будущем, это становилось для нее все более и более приоритетной задачей. Нрав лорда Дейна хорошо известен всему Дорну, и он отчаянно нуждался в уроке хороших манер, продолжила она, подойдя к отцу и заняв свое место рядом с ним. «Если бы это не сделали вы, то, я уверена, сделал бы кто-нибудь другой. Хотя я сомневаюсь, что их урок был бы столь эффективен, как ваш, лорд-колдун». «Принцесса Арианна», — поздоровался с ней Нокс, — «ваш дядя рассказал нам много историй о вашей красоте во время путешествия, но мне кажется, что он сильно преуменьшил ее. Даже человека без глаз, такого как я, ваша красота ослепляет подобно солнцу Дорна в летний день». От слов колдуна она почувствовала приятное возбуждение. «Надеюсь, молодой Джон записывал, или нет? Не нужно, чтобы он научился ухаживать и побежал к первой попавшейся юбке, как только поймет, как работает его член. Благодарю вас, лорд-колдун, и позвольте заметить, что рассказы о вашем мастерстве и силе тоже были преуменьшены». «Моя дочь говорит правду, колдун», — вмешался отец, жестом приказав стражникам подхватить стонущего Герольда и увести его подальше. У Арианны сложилось впечатление, что ему было любопытно узнать, в чем заключается ее игра. «Вам и вашему ученику нет необходимости уходить. Этот инцидент не будет настроен против вас или Севера. На самом деле, лорд-колдун, по традиции принято устраивать пир по возвращении сына Дорна». Это была полуправда. Традицией было устраивать пир в честь возвращения члена правящей семьи, но ее дядя вряд ли когда-либо заботился о таких вещах. «А учитывая, что вы путешествовали с моим дядей, провели его через ужасы Валерии и благополучно вернули домой, с нашей стороны было бы упущением не предложить вам, вашему ученику и тем дворянам, с которыми вы путешествовали, присоединиться к нам на вечер. Моя дорогая племянница говорит правду, Нокс, согласился дядя. Хотя Арианна не была уверена, действительно ли он так считает, или просто веселится. Для нас будет честью принять вас в качестве гостя сегодня вечером, как и тех, с кем мы стояли плечом к плечу во время нашего короткого путешествия в Валерию. Нокс хранил молчание, наверное, размышлял над предложением. Я надеялся вернуться на север как можно скорее, но, полагаю, что одна ночь отдыха перед следующим путешествием пойдет на пользу экипажу. Мы принимаем ваше любезное предложение, принцесса, принц Даран и принц Эберин. Великолепно. Арианна улыбнулась, взглянув на Джона. Тогда увидимся вечером. Я прикажу приготовить ванны и одежду, колдун, для тех, кто последует за вами. И я с нетерпением жду вечера, чтобы увидеть вас обоих. Подарив Джону последнюю улыбку, она повернулась, и покачивая бедрами, и направилась обратно во дворец. На нее внезапно навалилось много работы. Она должна была проследить, чтобы в бане было послано сообщение, что там ожидают северного колдуна и его отряд, и, возможно, прислать одежду для них. Кроме того, нужно было подумать и о том, что наденет она сама. Возможно, это будет единственная ночь, когда ей представится возможность привлечь внимание молодого Джона, и она не собиралась упускать своего шанса. Примечание переводчика. Глава маленькая. Увы, по-другому не получилось. В качестве компенсации, следующая будет в два раза больше. Глава 147. Нокс удовлетворенно вздохнул, прислонившись затылком к теплому камню ванны, чувствуя, как ароматная горячая вода омывает его тело, расслабляя мышцы спины и ног. Если не считать прыжков в море, то с тех пор, как они покинули Винтерфилл, прошло несколько месяцев, а то и больше. Он не был полностью уверен, кто именно, Арианна, Эберин или Даран, организовал им личные ванны в башне солнца, но он был благодарен. Ванны – дар силы, как и женщины, которые не торопясь делали каждому из них массаж с ароматическими маслами. Хотя их спины, ноги и шеи были не единственным, о чем женщинам было поручено позаботиться. И судя по звукам, доносившимся из некоторых личных комнат, и по свекольно-красному лицу Джона после того, как он почти выбежал из своих покоев, многие решили воспользоваться услугами женщин. Но, несмотря на удовольствие и отдых, Нокс не мог выгнать поселившееся в его душе раздражение. Оно появилось не из-за того, что им придется присутствовать на вечернем пиру. Нет, он догадывался, что им придется провести как минимум одну ночь в обществе дарнийской правящей семьи после возвращения с их заблудшим принцем. Скорее его раздражение вызвал разговор, который он провел с Ашей и Винделом Мандерли прямо перед тем, как войти в купальню. Как оказалось, ни морской волк, ни пока еще безымянный галеон Аши не остались невредимы после маленькой стычки с пиратами. И поскольку оба корабля стояли в доках, они решили, что сейчас самый подходящий момент, чтобы заняться ремонтом, прежде чем отправиться в следующее путешествие на север. К сожалению, повреждения кораблей пусть и были не критичными, но достаточными, вызвать опасения. В лучшем случае, на полный ремонт уйдет несколько дней. Делать было нечего, так что экипаж разошился по городу, а те, кто принадлежал к знати, заняли гостевые комнаты в башне солнца. Единственными, кто решил остаться на корабле, были Герион Ланнистер и Талиса Майгир. Последняя, потому что хотела доработать свои записи лекарства от серой хвори, а первый, потому что был Ланнистером, и, несмотря на благосклонность принца Эберина, он не хотел испытывать гостеприимство Мартиллов, заставляя их принимать в своем доме Ланнистера, да еще и брата Тайвина. С тех пор, как они покинули Валерию, он время от времени получал винет, не видение, что-то на уровне предчувствия. Источником этих предчувствий был север. Что-то происходило на севере, что-то важное, что-то, ради чего он должен быть там. И все же он был здесь, застрял в Дорне на несколько дней, дожидаясь, пока корабли полностью починит. И пока он сидел на заднице, это странное ощущение только усиливало раздражение. Что еще хуже, он не мог увидеть причину странных возмущений в силе. На самом деле, его взор был чем-то затуманен с тех пор, как они прошли мимо ступеней. Он рассчитывал, что после уничтожения сущности темной стороны, обосновавшейся в Валерии, он будет получать более точные видения, особенно те, которые привели его на север. Но вместо этого произошло прямо противоположное. Теперь видения стали еще более туманны, чем раньше. Казалось, будто что-то или кто-то специально блокирует его восприятие. И Ситх не мог понять, кто, где, что и как. Это злило. «Знаешь, колдун, если бы я не знал, что на севере тебя ждет женщина, я бы поклялся, что ты предпочитаешь компанию мужчины в своей постели, а не женщины». Качнув головой в сторону, он повернулся к маленькому Джону Амберу, который расслаблялся в собственной каменной ванне. «О, и почему ты так считаешь?» Маленький Джон фыркнул. «А что мы должны думать, колдун?» «А, Бравос, Валантис и теперь вот Дорн. Столько экзотических шлюх на пробу, а ты держишь хер в штанах. Думаю, ты единственный мужчина на корабле, который ничего не попробовал. Ну, разве что кроме молодого Джона. А, парень, или ты улизнул от нас, пока никто не видел, и все-таки поймел какую-нибудь иностранную пизду?» А Джон покраснел еще больше и попытался скрыться под краем ванны, в которой находился. «Отстань, маленький Джон!» — простонал Нокс. «Не было ничего странного или плохого, чтобы предаваться плотским утехам. Но, честно говоря, между маленьким Джоном и Тионом, он не знал, кто из них более зациклен на сексе. Наш снежок выпал примерно 3-10 лет назад, ему еще рановато. А что касается меня, то я доволен тем, что не рождет меня на севере. И я сказал ей, что не лягу с другой женщиной, пока не вернусь к ней, я человек слова. Ха-ха-ха, она держит тебя за яйца, а, колдун?» — гаркнул маленький Джон, выплескивая воду из ванны, когда он попытался ущипнуть за задницу женщину, потирающую его плечи, и получил в ответ задорное хихиканье. «Ну же, мы в Дорне, колдун, Дорне. А эти девушки знают толк в хорошей добыче и знают, как с ней обращаться. Почему бы не воспользоваться гостеприимством хозяев здешних земель, если только ты не разочаровываешь ниже пояса? А, уверен, так оно и есть. Приходится компенсировать это магией, да?» Покачав головой, Нокс поднялся из ванны и вспомнил, что зашел в нее без полотенца. Жизнь в роли раба и ситха отбила у него всякую скромность. А если добавить к этому тот факт, что он физически не мог видеть, то ему становилось абсолютно плевать, видит ли кто-то другой его тело. «Ф-ф-ша-ша, колдун, блять!» — зашипел Амбер, когда женщина, массировавшая его плечи, ослабила хватку, а Нокс вылез из ванны и потянулся за ближайшим полотенцем. «Твой отец был лошадью, что ли? Ради богов, оставь что-нибудь для остальных, с чем мы могли бы соревноваться с тобой. С чего бы?» — спросил Нокс, повязывая полотенце вокруг талии, хрустя шеей и направляясь к выходу из ванны. «То, что ты не можешь составить конкуренцию и соответствовать, не значит, что я должен ограничивать себя в чем-то». Войдя в отдельную комнату для переодевания, Нокс обнаружил, что вся их одежда исчезла и была заменена на тонкие шелковые наряды разных цветов. Для Нокса нашлась пара свободных брюк, черная шелковая рубашка с золотой отделкой и легкое длинное пальто, доходившее до пола. Либо Иллария во время плавания внимательно следила за размерами нашей одежды, либо в солнечном копье работают очень талантливые швеи, подумал он, отбрасывая полотенце в сторону, чтобы переодеться в приготовленную одежду. Как раз когда он заканчивал завязывать брюки, в комнату вошел его ученик, который еще не успел справиться с жаром на лице. «Мастер Нокс, где наша одежда?» «Скорее всего, в стирке», — ответил он, натягивая рубашку. Она была удивительно хорошо подогнана, или уничтожена. Учитывая, как долго мы их носили и через что прошли, я бы поставил на последнее. «Ао», — невнятно протянул Джон, неловко подходя к месту, где лежала его новая одежда, и начиная ее перебирать. «А как они узнали, что они подойдут?» «Понятия не имею», — пожал плечами Нокс, не особо об этом заботясь, но испытывая толику благодарности за такую заботу. Учитывая, что у него было весьма сильное искушение сжечь к чертям старую одежду и избавиться от въевшейся в нее вони, нам нужно поговорить о сегодняшнем пире, Джон, и о том, что от тебя ждут. Джон сделал паузу, держа руку на полпути к своей новой одежде. «Я уже бывал на пирах, учитель. На севере, да. В Дорне, нет, не был. И помимо чисто культурных различий между севером и Дорном, есть еще и тот факт, что ты, скорее всего, будешь сидеть среди знати, а может и вовсе за высоким столом, со мной и Мартеллами». Теперь он полностью завладел вниманием Джона. Его глаза расширились, а нервы затрепетали от такой перспективы. «Я, за высоким столом, но я также баста, что я повторял тебе вновь и вновь об этом титуле, ученик». Нокс наклонился вперед, надавливая ментально и выпуская волну темной стороны, накрывший Джона и заставивший его задрожать. Этот титул или скорее клеймо что-то значит, только если ты позволяешь ему что-то значить. Прекрати использовать его как костыль и оправдание собственной неуверенности, в противном случае обещаю, что в следующий раз, когда ты это сделаешь в моем присутствии, ты несколько недель будешь ходить с настоящими костылями. Скажем так, превратишься в калеку, которым притворяешься. Я понятно изъясняюсь? Да, учитель, с дрожью кивнул Джон. Хорошо. Нокс втянул свою ауру обратно настолько, чтобы позволить ученику нормально дышать. Теперь ты ученик Ситха, Джон. Самое время вести себя подобающе. Теперь, благодаря твоему маленькому шоу во дворе, когда ты унизил Сира Дейна и защитил честь принцессы Арианны, ты завоевал немалую благосклонность при дворе принца Дарана, но в то же время, скорее всего, нажил и врагов. Сегодня ты должен быть начеку. Тех, кто ищет твоей благосклонности, будет легко определить. Женщины захотят лечь с тобой в постель или как минимум претендовать на это, а мужчины либо захотят заполучить для своих дочерей, либо будут переманивать в свою семью, а враги, которых ты нажил, будут стремиться унизить тебя и выставить в дурацком свете, чтобы ослабить появившееся влияние. Понятно? Румянец Джона, который начал рассеиваться после пребывания под аурой Нокса, вспыхнул вновь. Я думаю, то есть, да, но зачем женщинам нужен, я, и, будет ли плохо, если, у тебя нет права думать хером, Джон, будь ты простым знатным мужчиной или даже простолюдином, пожалуйста, но ты ученик Ситха, я разочаруюсь, если похоть или любая другая эмоция возьмет контроль над твоим сознанием, но это лишь одна сторона проблемы, вздохнул Нокс, накидывая шинель на плечи. Подавлять или упасти сила бояться эмоций, включая страсть, это еще хуже. Тебе нужно преодолеть отвращение к слабому полу и сексу в целом. И я советую сделать это побыстрее, пока я сам не взялся за этот аспект твоего обучения, заперев в борделе и натравив десяток красивых шлюх, и повторяться это будет до тех пор, пока ты не сможешь говорить с красивыми женщинами или мужчинами и думать о сексе, не заикаясь, как идиот. Спотыкаясь при попытке надеть штаны, Джон снова начал заикаться. Я не знаю, где, то есть я знаю, как, лорд Старк говорил с рабом и со мной об обязанностях и ожиданиях и практика и теория, разные вещи. Особенно хорошо это проявляется, когда речь заходит о сексе, вздохнул Нокс, заканчивай уже одеваться и дай себе время прийти в себя, скоро начнется пир, я не допущу, чтобы мой первый ученик на этой земле выставил меня дураком. Глава 148. Глядя в бокал с дарнийским красным вином, Джон изо всех сил старался сосредоточиться, что было не так-то просто, ведь пир в башне солнца продолжило даже после заката. Мастер был прав в том, что сказал Джону после купаний. Его действительно усадили за высокий стол, чуть ниже помоста, на котором сидели семья Мартиллов и сам лорд Нокс. Он также был прав в том, что пиршество сильно, очень сильно отличалось от всего, что он когда-либо видел на севере. Дело было не только в том, что они находились в Дорне, а дарнийцы сами по себе отличались от северян, и не в том, что ему свободно давали вино, правда, не очень крепкое, в то время как на севере такого даже не предлагали. Нет, единственное, что действительно отличало этот пир от предыдущих, было то, что к Джону, как и предсказывал лорд Нокс, постоянно подходили лорды и леди со всего Дорна, и они говорили с ним, не для того, чтобы заручиться благосклонностью лорда отца, лорда Нокса или его братьев и сестер, а просто потому, что он был им интересен. Джон Сноу, до сего момента ему казалось, что он неплохо справлялся с разными лордами и леди, но с оговорками. С лордами все проходило относительно легко, так как они в основном интересовались его умением владеть мечом, умом, опытом на поле боя или походом в Валирию. Джон мог поддерживать подобные разговоры, но с чем он не мог справиться и от чего ему хотелось едва ли не убежать из зала и спрятаться в каком-нибудь темном углу, так это с леди. Многие из них, слишком прямолинейны. Пекло, одна дама, которая, возможно, была ровесницей или даже старше леди Старк, в упор спросила, насколько хорошо работает его член, и готов ли он подарить ей сына от своих чресл. И она спросила его об этом, держась за руку своего мужа, а тот улыбался. Затем шли более тонкие предложения и намеки, что сыпались на него в течение ночи от различных дам и их дочерей. Вкратце, все сводилось к тому, чтобы провести с ними ночь, прежде чем отправиться во свояси. Хотя некоторые предлагали и постоянное место в их семье в качестве любовника для старших или будущего мужа для младших дочерей. К счастью, отбившись от 10-го или 11-го намека на постель, к нему на помощь подоспели Ашайди и заняв два свободных места по обе стороны от него, которые остались пустыми, когда маленький Джон и Эддард Карстерк исчезли, получив предложение потанцевать. Хотя общество этих девушек создало для Джона целый ряд новых проблем, как минимум из-за того, что они были одеты в темные облегающие платья. Хотя Аша, похоже, лично разрезала свое платье спереди, чтобы обнажить бриджи, которые она носила под ним. Сколько он знал Ашу, она всегда носила то, что леди Старк называла мужской одеждой. В то же время Дейси, которую он неплохо узнал за последние несколько месяцев, он видел ее только в кожаной или легкой одежде. Увидеть обеих в платьях – это было нечто, чего никак не ожидал. Но еще более поразительным было то, что обе казались, красивыми. Нет, точно красивыми. Не то чтобы они не были красивыми раньше, но когда они надели платья, то подчеркнули свою женственность. Поэтому ему было трудно удерживать взгляд на приличных участках тела, когда он смотрел на них, но сложности из-за различных леди Дорна, Аши и Дейси меркли по сравнению с настоящей проблемой, которая возникла у него во время пира. Проблема та сидела за высоким столом вместе с ее отцом, принцем Дораном, а также лордом Ноксом. Проблема в лице принцессы Арианны Мартилл. Как и положено, правящая семья, а также их уважаемый гость лорд Нокс вошли в банкетный зал последними, после того как все остальные расселись по местам. И когда принцесса вошла под руку с лордом Ноксом, Джон был уверен, что его сердце пропустило удар. Когда он впервые встретил принцессу в тот день, он уже подумал, что она, без сомнения, самая красивая девушка, которую он когда-либо видел. Но видеть ее в свободном оранжево-красном платье цвета ее дома, облегающем тело во всех нужных местах, с золотыми кольцами в волосах, Джон не был склонен к ревности, по крайней мере, старался таковым не быть. Но когда он увидел, как она входит в зал, надержась за руку его мастера, он не пожелал тому смерти. Хотя ничего такового в этом не было. Джон неоднократно в сердцах молил богов, чтобы у Ситха брюхо скрутило или чего похуже, но обычно это происходило после изнурительных и жестоких тренировок. Если ты не закроешь рот, Джон, то захлебнешься слюной, или накапаешь ей в еду. Даже не знаю, что омерзительней. Покачав головой, Джон бросил полувопросительный взгляд в сторону Аши. Та даже не смотрела на него, глядя на лордов и леди, танцующих в центре зала, и потягивая свое вино. «Я не пускаю слюни. Может, ты бы и убедил нас, если бы твой язык не высовывался изо рта, как у собаки, готовой цапнуть ее за ногу». Хихикнула Дейси, заставив Джона зарычать, поскольку ему пришлось уйти в глухую оборону из-за двух девушек, нападающих с обеих сторон. Сосредоточившись на богатом выборе еды, которую он никогда даже не надеялся попробовать, Джон изо всех сил постарался вновь взять себя в руки. «Мы просто дразним тебя, Джон», — хихикнула Аша, постукивая костяшками пальцев по его плечу. «Ты хорошо справился сегодня, и думал головой, а не членом. Просто убедись, что продолжаешь в том же духе, особенно когда эта принцесса смотрит на тебя, как на редкий кусок мяса». Задыхаясь, Джон рискнул бросить взгляд в сторону высокого стола, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рианна медленно кладет в рот кусок еды. Обычное движение, но от нее, боги, это было просто нечестно. Она не смотрит на меня так. Покачав головой, Аша осушила бокал и снова наполнила его. Джон, каждая женщина в этой комнате, замужняя или нет, смотрит на тебя так прямо сейчас из-за того маленького шоу, которое ты устроил в тренировочном дворе. Тебе просто нужно быть осторожным, потому что я сомневаюсь, что многим из них, или хоть кому-то из них, ты интересен как человек. Их волнует только власть твоего дара и возможные связи с Севером и колдуном. Это исключительно корыстные цели. Она, принцесса, не такая, зашипел Джон, хотя приступ гнева смутил даже его самого. Опустив бокал, Аша встретилась с ним взглядом, который пробрал до костей. Джон, я говорю тебе это сейчас, потому считаю младшим братом, как и Тиона. Даже на секунду не сомневайся, что принцесса хочет использовать тебя, и не ведись на ее смазливое личико и хорошие отношения. Она принцесса, незамужняя принцесса, которая не была официально объявлена наследницей своего отца. А это значит, что ей нужны союзники и власть. И она сделает все, что нужно и что придется, чтобы получить эту власть. А ты, Джон, для такой, как она, идеальная жертва. Конечно, я знаю ее примерно столько же, сколько и ты, так что могу ошибаться. Но в любом случае, тебе нужно быть осторожным. Когда что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, как правило, это оказывается ни хрена не правдой. Обдумывая слова, Джон рискнул еще раз взглянуть на принцессу Арианну. Она не такая, не так ли? Она была так милой. Но опять же, я бастард. Что? Что я могу ей дать? Принцессе, я молод, еще не мужчина. Не такой, как другие мужчины здесь. Все, что у меня есть, это сила. Значит, именно это та единственная причина, по которой она интересуется мной. С этими мыслями Джон внезапно потерял интерес к пиршеству и к еде. Он подчинил эмоции, максимально задушил их и сидел молча, обдумывая и анализируя каждое прошедшее мгновение этого дня и каждое прозвучавшее слово. Он пытался понять, а ввиду отсутствия опыта, просто гадал, было ли все, что случилось во время его короткого разговора с принцессой, искренним или же нет. Глава 149. Потягивая алое вино, Арианна наблюдала за танцами в большом зале. Обычно она находилась в самом их разгаре, наслаждаясь собой и работая над созданием связей, которые позволят ей в будущем плавно занять место отца. Но в этот раз она преследовала иные цели. Сегодня у нее была возможность обрести связь иного рода, такую, которая в теории могла бы железно обеспечить ее будущее. Проблема заключалась лишь в том, что тот, на кого она положила глаз, сидел на значительном расстоянии и почти не обращал внимания ни на нее, ни на происходящее вокруг празднество с тех пор, как с ним поговорила женщина Грейджейв. И как будто этого было недостаточно, еще и женщина Мормонтов сидела рядом с ним и, похоже, была единственной, с кем он был готов поговорить. Джон наконец посмотрел в ее сторону, покраснел, быстро отвернулся. «Похоже, мне придется сделать первый шаг. Еще и эта Дейси нависает над тобой, как курица на сетке. Но это может оказаться прекрасной возможностью подбить двух зайцев одной стрелой». Поднявшись на ноги, она взяла с собой бокал вина и направилась к столу вассалов, где сидела ее новая цель. «Хорошо, ты смотришь», — подумала она с легким ликованием, заметив краем глаза, что Джон пристально следит за ней. «Я надела этот наряд специально, чтобы привлечь твое внимание. Рада видеть, что мои усилия не прошли даром». Арианна прибыла к столу вассалов. Все они немедленно встали и склонили головы. Она вежливо кивнула им в ответ и быстро прогнала всех, кроме того, с кем ей нужно было поговорить, Димона, оруженосца ее дяди. «Вынуждена признать, Димон», — начала она, отставляя бокал и садясь в кресло. «Я удивлена, что ты смирно сидишь в своем кресле, крепко сжав зад, когда рядом с тобой такой приз». Димон бросил на нее напряженный взгляд. Он точно знал, о чем она говорит, или, скорее, о ком. «Не понимаю, о чем ты, Арианна». Она не могла не посмеяться над его ответом. Было приятно видеть, как мужчина, которого она знала досконально, так извивается. «Да ладно, Димон, я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. И я знаю, что заставляет твою кровь кипеть. Темные волосы, светлый лик, сильные черты лица, взгляд, который говорит, что она вышибет мозги первому мужчине, который неправильно на нее посмотрит. Женщина-воин, не неженка, которая убежит от тебя при любом неосторожном движении, а дичь, которую нужно загнать, повалить, добиться и овладеть. Я удивлена, что твой меч не прорезал себе путь из штанов от одного только взгляда на нее». Димон нахмурился, но прекратил отнекиваться. «А что насчет тебя, Арианна? Я заметил, что будущий твой владыка сидит вон там, и у него чуть ли не слюни потекли, как только ты переступила порог зала. Почему предъявишь на него свои права и не спровадишь соперниц? Это детали», — пренебрежительно ответила Арианна, взмахнув рукой. Она бы ни за что не сказала, что всю вторую половину пиршества Джон ее упорно игнорирует. «Но теперь я вижу, как два друга могут помочь друг другу. Мы вытащим этих двоих на танец, а позже, возможно, ты сможешь хорошенько повеселиться с той, которая украла то, что я не смогла, лишенная ее внешности». Она не хотела говорить последние слова, но они вырвались прежде, чем она смогла остановить себя. «К моему большому сожалению, Арианна», — вздохнув, она допила свой бокал вина. «Мы хорошо провели время, Димон, и это было весело, не сомневайся. И из-за этого ты навсегда останешься в моем сердце. Но мы с тобой оба знаем, что между нами не было искры. И если я могу помочь тебе найти то, что действительно тебя заставляет твой кровь кипеть, то я сделаю это, даже если придется тащить тебя силой и подгонять пинками». Кивнув, демон допил свой бокал и поднялся на ноги, протягивая ей руку. «Ну, тогда не будем упускать возможность. У нас есть только одна ночь, и кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем у каждого из нас появится шанс встретиться с ними снова». «Действительно», — согласилась Рианна, взяв его за руку. «Пойдем, покажем им, что такое настоящее дарнейское гостеприимство». Перекинув руку через руку демона, она позволила оруженосцу своего дяди взять инициативу на себя, и он повел их по обеденному залу в сторону их цели. Когда они приблизились, Джон, что неудивительно, первым заметил их. Он быстро вскочил на ноги, как только понял, что они действительно направляются к нему. Принцесса Арианна, так же красноречив, как и сегодня утром. «Приятно видеть, что ты постоянен, Джон», — улыбнулась Арианна, находя его заикание забавным и лестным одновременно. «А вы, леди Дейси Мормонт, для меня честь и удовольствие познакомиться с вами. Даже в Дорне мы слышали о силе медведей Медвежьего острова и уважаем вас за это». Леди Мормонт казалась застигнутой врасплох. Очевидно, она не ожидала, что Арианна поприветствует ее лично, или вообще заметит ее существование. «Спасибо, принцесса, и позвольте заметить, что ваш дядя, принц Эберин, сильно преуменьшил вашу красоту. Видимо, обучение этикету на севере не в приоритете, и это вполне логично. Север никогда не интересовала большая игра. Они слишком озабочены сохранением жизни своих людей зимой и удачным проведением бесконечной войны с одичалыми. И я действительно их за это уважаю». Арианна улыбнулась в ответ. «Спасибо, миледи. Позвольте представить вам оруженосца моего дяди Аберина, Димона Сында. С Джоном мы хорошо знакомы. Сегодня утром он использовал меня в качестве тренировочного манекена». Простенькая шутка вызвала усмешку у женщины Мормонтов и легкий румянец у Джона. «Но вы, миледи, позвольте сказать, что для меня большая честь познакомиться с вами. И если вы окажете мне честь, я буду рад возможности поговорить и потанцевать с вами этим вечером». Леди Мормонт вскинула бровь на Димона, но Арианна заметила, как на щеках женщины-воина появился легкий румянец. «Вы верите, сир Димон, что моего расположения так легко добиться? Не забывайте, что мне уже почти 2 месяца приходится терпеть ухаживание принца Аберина. Просто Димон, миледи, я не лорд и еще не рыцарь. И если бы вас, миледи, действительно было так легко охмурить, то вы бы уже лежали на полу в объятиях одного из мужчин Дорна. Но вы здесь, одна, а такая женщина, как вы, не должна быть одна. И все же я надеюсь, что вы окажете мне честь своим обществом сегодня. И, возможно, завтра мы сможем станцевать другой танец во дворе, чтобы проверить, действительно ли медведица с Медвежьего острова не уступает любому мужчине на поле брани во всех 7 королевствах. К тому времени, как Димон закончил, Дейси уже не могла скрыть румянца, что охватил все лицо. «Как гладко, Димон, взываешь как к ее воинской природе, так и природе женщины.